Глава 33. Фэншоу уверенно почесал знакомым путем через холмы, и через четверть часа в ложбине показался его родовой дом, известный в здешних краях как овечья ферма. На его фоне отель Блэквуда выглядел карликом. Главный трехэтажный особняк с двускатной крышей и широкими балконами на каждом этаже стоял в центре, от него расходились два крыла, загибаясь буквой «П», чтобы образовать внутренний двор. От ветров, дующих с океана, строение защищал еще один высокий холм, на котором высился старый маяк. «Он уже давно не функционирует», — пояснил Фэншоу. «Когда-то в обязанности нашей семьи входило присматривать за маяком и вести суда, следующие в Лос-Анджелес и на Санта-Каталину. Сейчас мне приходится отлавливать туристов, которые пытаются на него забраться». «Ну да, потомка пиратов нервируют туристы». «Пойдемте на террасу, там тень. А я попрошу Агату нам чего-нибудь принести со льдом». Появилась старая служанка, которая, судя по возрасту, должна была выненчить еще самого Томлина Фэншоу. Я попросил стакан холодного пива. Хозяин получил, не спрашивая, хорошую порцию виски со льдом. «Знаю, что этот дом слишком велик для нас с Тедом», — кивнул сам себе Фэншоу. «Тем более, что мальчишка тут почти не появляется». Да и я все время торчу либо в конторе в порту, либо в Лисе. Большинство комнат давно закрыты. Раньше тут жили сестры деда, его кузены и их дети. Но все либо умерли, либо уехали. Из потомков Фэншоу на острове остались только мы с Тедом и еще Хиксы. Насколько я понимаю, это в основном ваш племянник Катберт и его старый отец. Остальные не хотят продолжать семейное дело». «Наверное, это естественный конец подобной династии. Мы могли бы сообща продать остров какому-нибудь миллионеру в частное владение, но остается город и порт, которые не принадлежат Фэншоу. Многие рыбаки прожили тут всю жизнь. Они не захотят уезжать, сколько бы денег им ни посулили. А я... Возможно, я уже это говорил, но я остаюсь здесь только из-за Теда. Когда-то я любил Тир». Но теперь для меня это просто клочок земли посреди моря. Слишком много плохих воспоминаний. Вспомнив о вчерашнем рассказе Стокдейла, я решил, что речь идет все же не о двойном убийстве его родителей, а о скоропостижной кончине супруги. Вы помните что-либо о том времени, когда на острове появился Абината? Фэншоу вздрогнул. «Почему всем непременно нужно возвращаться к этой истории?» — зло спросил он. «Неужели вы тоже считаете, что события 30-летней давности связаны с тем, что происходит сейчас? Ведь это просто какой-то ряженый, который использует старую трагедию, чтобы ввести всех в заблуждение. Любой дурак мог купить японские тряпки и изобразить призрака и узнать об этом из чертова буклета Блэквуда. Он рассылает его во все туристические агентства на побережье. Но все же что-то породило эту легенду, и остается много вопросов. Например, почему Абината покончил с собой? Вы сами лично с ним встречались?» «Мельком», — пробормотал Фэншоу. «Он был другом родителей, а у них были свои дела. Но мы играли, понимаете? В пиратов, в индейцев. Мы были уверены, что Абината — злой колдун, и выслеживали его». Лицо хозяина дома из красного стало пунцовым. Прокрадывались в сад к мистеру Луцу, чтобы поймать японца на колдовских ритуалах. Мы и самого мистера Луца пытались уличить в чем-то подобном, потому что тоже считали его колдуном. Он выбегал из своего кабинета и начинал кидать в нас булыжниками с клумбы. Как вы понимаете, это только укрепляло в нас уверенности, что дело тут нечисто. Обычные детские фантазии, ничего больше. В то время было не принято заниматься детьми, так что мы развлекали себя как могли. Нас гоняли отовсюду. Родители Берта постоянно работали, моя мама писала картины или развлекала своих гостей. Ее друг Сент-Джон вообще считал, что дети — это разновидность тараканов. Мать Эммета была доброй, но у нее было много хлопот с младшими детьми. Единственная, кто относился к нам с интересом, была Шерил, одна из протеже Сент-Джона. Они есть в буклете, потому что она участвовала в ритуале. Шерил я хорошо запомнил. Ей тогда было всего 18 или 19 лет, сама еще ребенок, как я теперь понимаю. И ей нравилось с нами возиться. Она говорила, что тоже выросла на ферме с кучей братьев и сестер, поэтому не отказывалась покидать с нами мяч, выйти в море на лодке или поиграть в карты. Потом, правда, у нее появился парень, и ей стало не до нас. Парень? О нем в буклете ничего не сказано. Он тоже был одним из прилипал Сент-Джона, кажется. Я его видел всего пару раз. Он сразу дал понять, что не любит, когда вокруг его девушки толчется мелкота. Кажется, его звали Руди или Ронни. Но у них все быстро закончилось. После самоубийства Абината он сразу уехал и бросил ее. Больше мы его никогда не видели. Шерил после этого очень подружилась с моими родителями. Правда, она больше не хотела играть в наши детские игры. Честно, я не знаю, что тогда произошло, но это всех изменило. Вчера в отеле постояльцы попробовали повторить ритуал Абинаты по инструкции, которую нашли в книге Луца. Ничего особенно интересного не случилось. Все были немножко разочарованы. «И вы там присутствовали?» — заинтересовался Фэншоу. «На что это было похоже?» «Нет, мы с профессором Ван Реном решили еще раз пройтись по подземному тоннелю», — бросил я вскользь. «Посмотреть, не упустили ли мы чего. Блэквуд тоже отсутствовал из-за астмы. Сказал, что не выносит чада от свечей, а их там было сотни. Зато мисс Блэквуд осталась на сеансе. Бедняжке потом пришлось помогать слугам счищать нагар со всех поверхностей в комнате. Лицо Фэншоу походило на семафор. Только что оно было красным, потом побледнело, а теперь окрасилось в зеленый оттенок. Я поспешил откланяться, чтобы не ставить хозяина в неловкое положение, окончательно придя к выводу, что он слишком злоупотребляет стаканчиками виски до полудня. Преодолев обратный путь через холмы, я вернулся в свой отель, размышляя о том, что не имеет смысла продолжать поиски спуска с обрыва, а лучше вновь пройти через тоннель из библиотеки и поискать тропинку у выхода из пещеры. Надо только убедиться, что все постояльцы разбрелись на сиесту, и хозяева не путаются под ногами. Не говоря уже о полицейских следователях. Эту операцию точно стоит отложить до их ухода. Однако, войдя в свой малый кабинет, я не обнаружил там детективов Стоунза и Черри. Зато там сидела моя бывшая напарница Лекси Бальтазар в компании какого-то незнакомого хмурого парня в плохо пошитом темно-синем костюме.